Глава 19. Так началось самое счастливое время в жизни Элеоноры. Она поехала забирать малыша вместе с бароном, и как только увидела крепкий тевтонский носик, выглядывающий из пены кружев, сердце сжалось от нежности. Барон нес драгоценный сверток, казавшийся таким маленьким и хрупким в его руках, а Элеонора семенила рядом, ежеминутно поправляя ажурный уголок. Дома ребенка передали няне, та очень ловко его развернула, и Элеонора с умилением разглядывала крошечные пальчики и круглый животик. Малыш махал ручками и ножками, и в каждом движении ей виделся глубокий смысл. Потом няня сделала несколько неуловимых пассов, и ребенок вдруг, как по волшебству, оказался спеленутым. Видя, с какой жадностью Элеонора смотрит на малыша, Анастасия Васильевна положила ей его на руки и дала бутылочку. Потом, кряхтя, наклонилась и подсунула ей под одну ногу маленькую скамеечку. Элеонора сидела, боясь пошевелиться, и смотрела, как малыш сосредоточенно сосет, насупив бровки. Да, у него были бровки, если приглядеться. И чувствовала, что прежняя жизнь уходит, отмирает, и все начинается заново с этой минуты. Больше всего ей хотелось знать, что ее объятия защитят малыша от всех напастей, чтобы все они застревали в ее теле и не могли причинить ему никакого вреда. «Вы как Мадонна с младенцем», — сказал Шварцвальд безрадостно и ушел к себе. Ребенка назвали Эриком. Это было родовое имя Шварцвальдов, но записали Эрнстом, как одного из этих уголовников пролетарских вождей. Понятно, что это было просто совпадение. Эрнст Николаевич звучит гораздо лучше, чем Эрик Николаевич. Тем не менее, тут же возникли слухи, что барон сбрендил капитально и в угоду большевикам дал ребенку революционное имечко. В день крещения Эрика погода внезапно испортилась. Небо заволокло сплошными серыми тучами, и как только они вышли из дому, пошел дождь. Барон раскрыл зонт над Элеонорой, несшей ребенка на руках, но это не помогло. Она испугалась, что малыш простудится, и сделала что-то вроде навеса из своей же кетки, сняв ее с одного плеча. Никого не было вместе с ними. Соня с Ванечкой отказались идти в церковь, впрочем, барон их даже не просил. Бедный Шварцвальд вообще оказался в сложном положении. Он вращался сейчас в обществе вероотступников, которые или искренне отринули православие, или же усердно изображали из себя атеистов. Первых приглашать на роль крестного отца было бессмысленно, а вторых, по меньшей мере, неловко. Открыто посещать церковь и тем более принимать участие в религиозном обряде слишком рискованно. По этой же причине барон не хотел подвергать опасности никого из своего прежнего круга. Он даже Элеонору отговаривал, мол, и так будет считать ее крестной матерью Эрика. Но она сказала, что раз директор клинического института может посещать церковь, то может и она. Саша сама назначила ее крестной матерью своего ребенка, и не о чем больше говорить. Была минута слабости, когда Элеонора думала, что Шварцвальд сам струсит и не станет крестить сына, и теперь она очень стыдилась своих подозрений. Быстрым шагом они за четверть часа дошли до Спасо-Преображенского собора. Элеонора поразилась тишине. Мелкий моросящий дождик гасил шум с Литейного проспекта. На паперти в этот ранний час совсем не было нищих, а, может быть, их разогнала чека. Ветви растущих в некотором отдалении деревьев, еще полные зеленых листьев, склонялись совсем по-осеннему, и вороны каркали тревожно и пронзительно. Было пасмурно и промозгло, и многие, наверное, усмотрели бы во всем этом какую-то аллегорию, но Элеонора слишком любила малыша, чтобы предаваться лирическим мыслям и печальным обобщениям. Она верила, что, несмотря на грустный день, на этих ворон и на все остальное, судьба Эрика сложится интересно и счастливо. Ей вдруг пришло в голову, что она держит на руках будущее, живое, крепкое и горластое будущее, которое обязательно все изменит, повернет к свету и добру. Та Россия, в которой она готовилась жить, погибла, тут ничего не поделаешь, но рождаются дети, и они не будут жить в мертвой стране. Да, многое ушло безвозвратно, но будет что-то новое, что принесут в мир такие хорошие, такие любимые дети, как Эрик. Люди приходят в мир и уходят. И миры рождаются и умирают. Это в порядке вещей. Ей случилось умирать вместе со старым миром, а Эрику родиться вместе с новым. Элеонора улыбнулась и подумала, что сейчас не самый подходящий момент для философских размышлений. На душе вдруг стало радостно. Слишком радостно для той миссии, к которой она готовилась приступить. В соборе тоже было пусто. Под высокими сводами стояла звенящая тишина. Пасмурный день почти не проникал сюда. Теплый отрадный огонек свечей освещал все вокруг. Их было мало, но тем ярче они горели. Накануне Элеонора исповедовалась и причащалась. И она была немного шокирована той небрежностью, с какой батюшка дал ей отпущение грехов. Он стремительно простил ей Ланского, а когда она попыталась признаться в том, что было с ней в ЧК, он даже не дослушал, перебил ее, мол, она претерпела за веру. Формальности оказались соблюдены, но от легкости, с которой ей простились грехи, Элеоноре было немного не по себе. Все священнослужители, которые не сняли с себя сана, а остались со своей паствой, — настоящие мученики. И кто осмелится упрекнуть их за то, что соблюдают известную осторожность? Врачей же не упрекают, что они, работая в очаге эпидемии, моют руки и носят маски. И все же она не чувствовала себя прощенной и, кажется, не почувствует никогда. Шварцвальд подошел к свечнице, мрачной женщине неопределенных лет, замотанной в темные тряпки, и заплатил ей за крещение. Вышел батюшка и ласково улыбнулся им. У него были удивительные лучистые глаза на простом лице с резкими неправильными чертами. Он начал обряд, и Элеонора забыла обо всем, о своих несчастьях и переживаниях. Держа Эрика на руках, она выполняла все указания батюшки и чувствовала, как крепнет особая связь между ней и ребенком. Трудно было это объяснить, но когда она от имени Эрика отвечала «отрекаюсь», ей казалось, что душа малютки в эту минуту открылась свету и добру. Господь в великой милости своей никогда не оставит сердце человека без надежды и без смысла существования. Этот человечек, лежащий сейчас так доверчиво на ее руках, воспринимающий все так спокойно и с таким важным видом, будто понимает, что происходит, очень нуждается в ее заботах. Значит, надо жить и безжалостно гнать уныние и печаль, потому что детство должно быть радостным. Теперь каждое утро Элеоноры начиналось с того, что она бежала к молочной маме и забирала бутылочку с грудным молоком. Еще по такой же бутылочке она забирала днем и вечером. Этого не хватало для полноценного кормления. Приходилось давать смеси. Их в женской больнице забирал Ванечка. В квартире ее встречала нянюшка с Эриком на руках. Как бы рано ни приходила Элеонора, Эрик уже просыпался и хотел есть. Она быстро мыла руки, подогревала бутылочку на водяной бане до нужной температуры и садилась кормить. Она обожала эти минуты, когда малыш ел с таким важным личиком, будто делал очень ответственную работу. Как ни странно, его младенческие черты уже определились. Она словно держала на руках сильно уменьшенную копию Шварцвальда. Порода есть порода. Можно представить, каким он будет красавцем, когда вырастет. Потом женщины собирали Эрика на прогулку, и Элеонора отправлялась с коляской в Таврический сад. Это место много значило для нее, так же, как и клинический институт, в котором находилась квартира барона. Здесь прошла вся ее юность, случилась первая любовь. Но теперь она была так поглощена Эриком, что почти не предавалась воспоминаниям. Прохожие, наверное, думают, что она молодая мать. И иногда Элеонора действительно представляла, будто она настоящая мать Эрика. Это очень нехорошо. Настоящая мать Саша, только она умерла. А она почти не вспоминает о покойной, будто ее и не было, а Эрик появился сам по себе. Элеонора честно заставляла себя скорбеть, но горе выходило таким вымученным и неискренним, что она оставила это занятие. Какая она все же холодная и равнодушная натура! Или до сих пор не может простить покойницу? Нет, гнева в душе не было, но не было и настоящего прощения. Просто Саша стала для нее чужой. Если бы она выдала их секрет под пытками или под угрозой для жизни своей и детей, Элеонора не вычеркнула бы ее из своего сердца. Как-то она оказалась свидетельницей спора Воинова и Корфа. Корф сказал, что настоящий дворянин выдержит любые пытки, а Константин Георгиевич возразил: «Есть боль, которую вытерпеть невозможно. Человек — очень изобретательное создание в мучении себе подобных. И дело тут не столько в вашей стойкости, сколько в безжалостности ваших палачей. Есть барьеры, которые трудно переступить. Но если врагам нужно, чтобы вы заговорили, они заставят вас говорить. Поэтому единственный способ сохранить тайну — покончить с собой». Но Саше ничего такого не угрожало. Она сдала всех ради сытой жизни, ради того, чтобы быть женой директора клинического института. Да это ее признание, это облегчение совести ничем не грозило Саше. Самое страшное, что могло с ней случиться, Элеонора выгнала бы ее. Но тогда она могла бы думать о ней как о заносчивой дворянке, которая не понимает, что людям тоже надо жить. Что она себе возомнила? Если княжна, то я за нее и умереть должна. И виноватой стала бы уже Элеонора, отвергшая чистосердечное раскаяние беременной женщины. «Господи, прости, что я думаю?» Тут же одернула себя Элеонора. «Конечно, это был искренний порыв. Я сама рассуждаю, как базарная торговка. Долой такие мысли раз и навсегда. Какой бы Саша ни была, она родила Эрика. Не побоялась, пошла на риск, хотя силы ее были подорваны. Вот о чем надо помнить, а об истории с доносом поскорее забыть, будто ее никогда не было. Саша просто наговорила на себя, потому что слегка помешалась, как все женщины перед родами. И когда Эрик немного подрастет, она будет рассказывать ему о маме, какая та была хорошая и добрая женщина, и какая красавица. С прогулки они возвращались тихонько, стараясь не разбудить нянюшку. По ночам Эрик не давал старушке уснуть, плакал. Элеонора подозревала, что малыш просто хочет есть, но Анастасия Васильевна была непреклонна. Ночью ребенку ничего, кроме воды, не полагалось. Элеонора думала, хорошо, что она из соображений приличий ночует дома, иначе не выдержала бы и обязательно втихаря накормила Эрика, нарушив весь научно-воспитательный процесс. Был еще один деликатный момент. Чтобы не ставить в неловкое положение ни себя, ни Шварцвальда, нельзя было прислуживать его семье ни под каким видом. Она строго следила, чтобы сфера ее заботы ограничивалась уходом за Эриком. Наверное, это было глупо, но девушка не ела у барона, чтобы не было ощущения, что она отрабатывает харчи. Элеонора брала с собой хлеб и съедала его во время вечерней прогулки. Она стирала и гладила пеленки, гуляла с малышом, в общем, здорово разгрузила нянюшку, а та в обмен готовила для взрослых членов семьи и выполняла другую домашнюю работу. Соня с Ваней сами убирали в своих комнатах, а по местам общего пользования вывесили график дежурств, как в коммунальной квартире. Элеоноре было даже немножко страшно смотреть на них. В юнгштурмовках с суровыми лицами они проходили мимо, вздернув подбородки. В Ване, кажется, еще осталось что-то человеческое. Он сам вызвался бегать за смесями в консультацию и неукоснительно выполнял эту обязанность. А Соня? От ее холодного взгляда Элеоноре иногда становилось не по себе. К братику она была совершенно равнодушна, не проявляла даже обычного девичьего интереса. Как-то Шварцвальд сделал ей замечание, что она не помогает. Так Соня, вытянувшись во весь свой невеликий рост, отчеканила. «Вы не советовались со мной по поводу этого ребенка. Я вам ничего не обещала и ничего не должна». «Но ты живешь в моем доме», — растерялся барон. «Я живу в своем доме. Эту квартиру дали не лично вам, а всей нашей семье. Поэтому не надо представлять, что вы нас тут держите из милости». Шварцвальд не нашелся, что ответить, и Соня ушла с победой. Элеоноре стало очень неловко, что она оказалась невольной свидетельницей чужих семейных неурядиц. Да и в глубине души она считала, что барон сам виноват. Если бы не хитрил, не пытался, что называется, усидеть на двух стульях, сейчас не пришлось бы скрывать от этой суровой девочки, что он ее отец, и девочка была бы к нему гораздо добрее. Барон любил Эрика, но он был всего лишь отец, и отец неопытный, и немолодой. Соня с Ваней росли отдельно от него, поэтому он думал, что новорожденный сын — это нечто, оформленное в красивый конверт с бантом, которое подносит ему на 5 минут в день для нежного поцелуя. Правда, он каждый вечер сам купал Эрика, и получалось у него довольно ловко. Иногда он находил их с Эриком во время прогулки, тогда они 20 минут прохаживались по аллее, обычно молча, а потом Шварцвальд возвращался к своим делам. Как-то он спросил Элеонору, не хочет ли она, чтобы он устроил ей повышение в должности. Она энергично отказалась, мол, с ее происхождением лучше не высовываться. А главное, только работа дежурной сестры позволяет ей заботиться об Эрике. Барон нахмурился, но ничего не ответил и больше не заговаривал на эту тему. Сам он работал очень много. Помимо директорства еще входил в состав разных комиссий и преподавал в академии организацию и тактику медицинской службы. При такой нагрузке оставалось очень мало времени на семью. Но Элеонора считала, что это правильно. Перепеленать могут и они с нянюшкой, а отец нужен сыну в первую очередь для того, чтобы им гордиться и брать пример. Как говорит нянюшка, бойтесь не того, что дети вас не слушают. Бойтесь того, что они вас видят. Она вообще кладезь педагогических афоризмов, в том числе таких, что заставляют Элеонору краснеть. Она всегда любила свою работу, но теперь не могла дождаться, когда сутки закончатся, и можно будет бежать к Эрику. А на дежурстве думала только о том, как там ее малыш, вовремя ли его покормили, не забыл ли Ваня принести смесь и тщательно ли барон проверил воду в ванночке перед купанием. Эрик был еще очень мал, но Элеоноре казалось, что он тоже по ней скучает. Нянюшка говорила, что без нее он хуже ест, и это наполняло сердце гордостью, хотя она подозревала, что няня просто ей льстит.